После опустошающих войн цивилизация деградировала. Многие планеты были покинуты и брошены. Их координаты затерялись. Потом началось постепенное возрождение. Изучали технологии древних, как их называли, что-то смогли повторить. До сих пор находят множество артефактов былых времен. Что-то могут запустить, даже не понимая их функции, что-то нет. Сейчас уровень технологий у гражданских где-то первый и второй, а у военных третий. Летают на дряхлых судах, которые судами-то назвать стыдно. Однако летают. Я сразу чуть скорректировал легенду. Мол, мы с отцом были мусорщиками по кладбищам кораблей древних. Статус у таких спецов выше. А ведь кристаллы с базами знаний хранятся только 200 лет. Потом структуры кристаллов разрушаются. Пустота и холод не помогут. Значит, знания потеряны. Ясно. К слову, бластер у меня поколения так 15-го. Старье даже по меркам империи Яру тех времен. Планета Альбера также испытала влияние опустошающей войны и была затеряна. Обнаружили ее 3 года назад дальние разведчики. Как мне пояснили, пираты. Но официально разведчики корпорации. Они передали информацию корпорации, и теперь она разрабатывала недра планеты. Неофициально, разумеется. Иначе все отберет государство. Вот только эскины обороны на планете уцелели и контролируют 90% поверхности. Избитые челнок и бот являются тому доказательством. На самом деле сбитых судов было больше, несколько сотен, пока опытным путем не поняли, где летать не стоит. На неконтролируемых 10% развернулись жилые постройки корпорации. Двигаться можно по суше и по рекам. Такие транспортные средства — дроны, которых клепают на автоматических заводах, не трогают, хотя иногда, если комп у кого глюканет, атакуют. У дронов и глюкнет? Ага, как же. Скорее всего, эскины изображают сошедших с ума дронов и атакуют незваных гостей. У них своя цель, мне пока неизвестная. А интерес корпорации составляют как раз эти заводы, ну и все, что уцелело. Технологии, артефакты древних. Они стоят немалых денег. Я говорю о тех, что работают. Парни, которые забирали меня с берега, сталкеры, поисковики. Бронекостюмы у них из вскрытой базы древних, где, видимо, хранили устаревшее снаряжение. Без них тут не выжить. Судно доставляло их вверх по этой реке, которую они почему-то называли протокой. Там они должны были исследовать земли на предмет бункеров или еще чего-нибудь ценного. Что касается бешеной Марты, то из сотни потерянных судов к своим вышли всего 9 пилотов и пассажиров. Марта входит в их число. Сбили ее 1,5 года назад, и в течение месяца она с переломанными ногами добиралась до своих, сплавляясь по реке на топляке. Стальная девушка. Еще и обматерила тех, кто ее нашел. После всего этого она и получила свое прозвище. Бешеная Марта. И сейчас продолжает летать, спуская грузы с орбиты. А узнав, куда идет экспедиция, попросила зайти по пути в эту протоку и забрать ее вещи. Мелочевку я отдал, в том числе и банковские чипы. А планшет, бластер с гранатами и сумку техника оставил себе. Про них не спрашивали. Девушку интересовали личные вещи. Мелочь всякая. Их я и отдал, а об остальном умолчал. Я узнал, что придется месяц жить на судне до возвращения на базу. Это в лучшем случае, можем и задержаться. Матросы занялись работой, а я один устроился в матросском кубрике. Нашел коннектор питания и поставил на зарядку планшет. Потом заряжу бластер. Он тоже разряжен, и тестер. Дел много. Планшет чуть позже мне пришлось отдать. Его приметили, когда он стоял на зарядке. Я попытался было сказать, что нашел бот раньше их, и это мой трофей, но надо мной только посмеялись и отобрали планшет. Наученный горьким опытом, бластер и тестер я заряжал тайком, чтобы не заметили. Да и из баула убрал все ценное. И ведь не зря проверили баул. Ничего интересного не нашли, кроме неполной сумки техника и куска тента, а потому вернули. Но мне жуть как не понравилась эта бесцеремонность. И через 2 суток я им это припомнил. Судно задержалось у бота на двое суток, и когда утром третьего дня оно снялось с якоря и направилось дальше вверх по течению, вся команда была уверена, что я сплю в своей койке. Я же ожидал их отбытия на берегу, укрывшись на опушке, причем на противоположном берегу от того, где был бот. Для переправы я использовал свое самодельное каноэ. За эти два дня рабочие и матросы подорвали берег зарядами, и бот лег на пузо, оказавшись на берегу. Когда через пробоины из него вытекла вода, судно полностью вычистили от всего маломальски ценного. Я в этом не участвовал, днем отсыпался, а ночами готовился покинуть этих не самых дружелюбных корпорантов. Судно оба берега осторожно, чтобы не засекли дроны и скинов обороны планеты, просвечивали сканерами, однако я был до самых глаз замотан в накидку рейнджеров, тех самых поисковиков, а сканер эту накидку не брал. Эту накидку, новую на вид, а также фляжку и нож я забрал у того парня, который с неприятной улыбочкой отобрал у меня планшет. Я посчитал это достойной компенсацией. Побывав в кладовке судна, я обменял две ручные плазменные гранаты на 30 офицерских и 10 солдатских пайков. Тоже, на мой взгляд, равный обмен. Конечно, все это мизер для местных лесов. Но я не хотел больше оставаться с этой группой. Не нравились они мне. Нет, были среди них и нормальные, те же поисковики. Но я общался в основном с матросами, а среди них были двое, которые особенно доставали меня. Мне удалось раздобыть оружие. Ночью, пока все спали, я позаимствовал у судового техника его служебный планшет. Быстро написал несколько мелких программ по взломам, взломал определитель владельца у бластера и переписал оружие на себя. Пусть нет запасного магазина, а в наличном только половина заряда. Едва на 100 выстрелов. Все равно, бластер — это вещь. Я опознал модели. Это был устаревший двуствольный излучатель, где-то 15-го поколения. Он даже для древних старьем был. Где его нашли? Тщательно подтерев за собой, я вернул планшет на место. Техник был мужик нормальный, и я не хотел его расстраивать. Планшет, кстати, тоже древность. Как с ними местные работают? Второе поколение. Хорошо, что мою пропажу сразу не обнаружили. Увидев, что моих вещей нет, поймут, что я сам ушел. На той полке, где лежали пайки, я под гранатами оставил записку, нацарапав ее углем на пластике. Мол, эти гранаты — оплата за пайки. Я, конечно, мог и просто забрать, но капитан судна мне тоже понравился. Хороший мужик, не хотелось его подставлять. Ведь все на борту под его управлением и ответственностью. Когда судно скрылось из глаз, уйдя за излучину, я бегом вернулся обратно, продолжая кутаться в плащ, хотя он был мне не по размеру и волочился по земле. Вытащил из кустарника каноэ, закинул в него баул и спустил лодку на воду. Ботинки положил в баул, комбез подвернул до колен, забрался сам и, работая веслом, балансируя, чтобы удержать равновесие, начал сплавляться вниз по течению. В общем, нормально, выживем. С момента моего появления на планете прошло полгода, и провел я их в каком-то постоянном угаре. Первый месяц бегал, спасался от корпорантов, пока не взломал центральные кластеры скинов обороны планеты. Всего на планете было 6 кластеров и скинов, каждый из которых отвечал за свой сектор. Используя флайер, найденный в ангаре на одной из баз древних, я облетел все базы и подчинил всех эскинов. Вирус рулит. Теперь у меня целая планета во владении. Правда, все проверенные мною ангары оказались пусты. Последние жители, покидая планету 17 веков назад, забрали все корабли. Ничего мне не оставили. А я так на них рассчитывал. Но оставалась надежда на корабельные кладбища древних. Возможно, там я смогу собрать себе корабль. Чудо, что я нашел этот единственный флайер, который остался тут и дожил до моего появления. Все же 1700 лет прошли. Он уже практически разваливался, я как смог его отремонтировал. Зато склады не все оказались пусты, и я хорошо прибарахлился. Следующие 5 месяцев я потратил на ремонт. В особо сложных случаях эскины привлекали меня. Тут инженер нужен, а я в этом специалист. Все здания по ремонту выданные мне эскинами, я успел сделать до отлета. Расставшись с поисковой партией на самоходной барже, я 2 дня спускался вниз по течению, пока не вышел к крупной реке, и мне стало понятно, почему ту, другую, называли притоком. При впадении притока в реку был водоворот, меня закрутило и перевернуло. Хорошо, что непромокаемый баул, как пузырь, держал меня и содержимое. Берег был недалеко, и я, никем не съеденный, выплыл на косу. А через 2 дня я набрел на сбитый челнок. Похоже, он сел штатно, 300 метров до берега реки не дотянул. Уже 3-е найденное мной судно. Везет мне на них. У полуоткрытой шлюзовой костяк пилота. Видимо, кому-то на зуб попал на выходе. Вскрыв 2-ю створку, я проник внутрь. Среди находок были планшет и несколько артефактов древних. Я обнаружил их в трюме, в малом контейнере. 3 из них оказались рабочими, и я смог их запустить. 1 — военный коммуникатор с голографическим интерфейсом и управлением в заводском боксе, то есть в полном порядке. Оставалось только зарядить его, что я и сделал с помощью спас-набора, найденного под пилотским креслом. В нем была солнечная батарея с адаптером для зарядки. С коммуникатором я работал 1 неделю, пока шел по берегу реки, писал вирусные программы. Тогда же я случайно наткнулся на шагающего дрона. Он был поврежден, видимо, встретился с корпорантами. Я прыгнул с ветки ему на спину, взломал его и приказал возвращаться на базу для ремонта. Так, на спине дрона я и попал внутрь базы. Сканеры меня не увидели благодаря плащу. Тоже, кстати, работа древних. Ну а дальше мне уже не составило труда взломать остальные эскины. Так я и стал хозяином планеты. А потом началась рутинная работа по ремонту и восстановлению. Ремонтные мощности у эскинов были на 0. 3D-принтеры не работали. Я их восстановил. Ну а дальше эскины довольно скоро сами восстановят остальное. Были на планете и шахты комплексов ПКО, и эскины вполне могли держать оборону на малой и средней орбитах. Да и на дальней тоже, но уже когда выведут спутники слежения. Ракеты с прыжковыми двигателями способны держать под контролем всю систему. А я решил не задерживаться на планете. Вчера, взломав эскин бота, я незаметно проник на его борт, а сегодня утром благодаря боту оказался на борту грузового судна 2-го поколения, принадлежавшего корпорации, которое вот-вот должно было отправиться в полет. То, что на борту есть заяц, никто не знал, так как оба судовых эскина были мною взломаны. Кстати, суда могли летать только над территорией, удерживаемой корпорантами, и были вынуждены подниматься и садиться по прямой, потому что при малейшей попытке отклониться в сторону мои дроны их сбивали. У моих эскинов планетарной обороны был приказ, как только я покину планету, выводить в систему спутники слежения. Для этого используются специальные ракеты-носители. Их уже подготовили. Заводы выпустили новенькие. Это позволит закрыть систему от посещений. Корпорантов с планеты выгнать. Они захотят уходить, уничтожить. Они и так уже вскрыли 1 военную базу и 2 склада ГО, вывезя все ценное. Хватит им. Кстати, на планете были и аборигены, одичавшие жители, потомки древних. Большую их часть корпоранты уничтожили как конкурентов, остальные прячутся и ведут с ними партизанскую войну. Я пометил аборигенов как временных союзников, поэтому мои боевые дроны их не трогают, даже помогают, чем могут. Когда грузовик ушел в прыжок, я вскоре уснул. У меня была ночь. Кстати, с планеты вывозили не только находки, оставшиеся от древних, но и ресурсы. Например, в трюме этого судна находились ценные сорта древесины, а в клетках перевозили птиц и разных животных. Однако пилот еще не знает, что это судно будет последним, отправившимся с планеты с подобным грузом. Остальные будут вывозить сотрудников корпорации. Ну или они останутся на планете, став удобрением для ее почвы. На борту судна находилась команда в количестве 27 человек. Судно хоть и среднее, но технологии устаревшие, поэтому для его эксплуатации нужна большая команда. Кроме членов команды на борту находились 46 пассажиров, не считая меня. Это были те, у кого закончился контракт. Им повезло. Всего на планете оставалось почти 30 тысяч корпорантов, которые размещались на двух базах и в нескольких фортах. И все, казалось бы, было хорошо, и мир, в принципе, подходил для жизни. Но, как всегда, имелось одно «но», которое отравляло мне жизнь. 5 попыток инициации. Ну ладно, 1 холостая. Ну ладно, 2. Но 5! Похоже, Бог выпил не только 8-ю оболочку моей души, но и 7-ю. Если проще, я стал обычным человеком. И это не было бы проблемой, если бы я находился в мире магии. Как нарастить или приживить 7-ю оболочку, я знал благодаря библиотеке отца Олии, которую изучил от и до. Но в этом мире магов нет, и некому мне помочь. Была у меня одна идея, но она на грани фола, и я пока отложил ее до нужных времен. От магии отказываться я не собираюсь. Для меня она как воздух. С ее утратой я словно потерял частичку себя, и поэтому буду искать возможность вернуть свой дар. Для воплощения моей идеи требовалась изрядная подготовка. Способ я выбрал банальный. Вызвать демона и заказать мой перенос в магический мир. Вызвать демона не проблема, это сможет и обычный человек без дара. Да, сложно, но возможно. Проблема заключалась в том, что для вызова демона необходимы жертвоприношения. Не менее 20 человек. Животные тут не подойдут. Именно не меньше 20, так как нужен сильный демон, чтобы он смог портануть меня, куда мне необходимо. Значит, нужно искать преступников. Тех, кого не жалко. Плюс еще 10 необходимо в качестве оплаты за работу демона. Будет больше, совсем хорошо. Тогда можно самому выбрать мир, куда меня отправят. Судно было чисто грузовое, с небольшим количеством кают. Все они были заняты. Судно шло с перегрузом пассажиров, и они размещались чуть ли не на головах друг у друга. А я жил на техническом складе. Искины были взломаны, и я знал, что они меня не выдадут. Освободив часть одной из верхних полок дальнего стеллажа, где хранились ремкомплекты для судовых систем, я расстелил там свой спальник. Санузел для техников размещался неподалеку. Между стеллажами оставалось свободное место, и я использовал его для упражнений, чтобы поддерживать себя в хорошей физической форме. Хотя с этим у меня и так все было в порядке. На планете, на одной из баз, я нашел виртуальные боевые тренажеры, после чего каждый день по 3-4 часа занимался в них. И скином тренажеров не было дела до того, что у меня нет нейросети. Сейчас я легко уделаю местного космодесантника с нейросетью, боевыми имплантатами и боевыми базами. И это находясь в теле подростка. Без всякого усиления, только знания и хорошо натренированное тело. Тренажеры совершили невозможное, раскачав мое тело до возможного физического предела. При этом я не выглядел мускулистым шаром и в целом не сильно отличался от себя прежнего. Так, чуть мускулист и поджар. Летели мы целый месяц. И это было самое ужасное для меня время. Не люблю ждать. Пока летели, я изучал все системы судна, включая гипердвигатель. Хотя гипердвигателем это можно было назвать только с большой натяжкой. Очень большой. Как известно, инженерам известно, существует всего 7 слоев гипера. И чем выше, тем сложнее в него проникнуть. Но и скорость на разных слоях разная. На максимальном 7-м можно за час пролететь расстояние, равное тому, которое пролетишь за месяц на 1-м уровне гипера. Данное судно уходило именно в 1-й уровень, тогда как корабли и суда древних, я все же решил так их называть, пользовались 6-м и 7-м слоями. Разницу в технологиях улавливаете? Вот и я говорю, ужас. Не, я таким заниматься не хочу. Лучше уж поищу корабли древних. Я ведь восстановлю все, что угодно. Я уверен, что часть оборудования и техники древних потомки восстановили и используют, но это мизер. Вот и строят такую хрень, вроде этого судна, на борту которого я сейчас летел. Причем обычному обывателю оно вполне могло казаться чудом передовой технической мысли. Но я-то сравниваю с 19-м поколением. И между ними не просто пропасть, черная дыра. Судно я изучил за неделю. Потом дней 5 анализировал увиденное. Погрустил. И продолжил заниматься своими делами. Писал программки, вирусы, взломщики. Позднее могут пригодиться. А через месяц полета нас неожиданно выкинуло из прыжка. Именно неожиданно. Насколько я в курсе, нам через 12 часов нужно было выходить для промежуточного прыжка, а вообще лететь еще месяца полтора. Так как я был в постоянном контакте с эскинами, то сразу разобрался, что происходит, и, усмехнувшись, сказал сам себе: «Да нас никак грабить собрались». Ситуация складывалась следующая. 5 боевых кораблей империи Гарда, на борту одного из которых я подозревал, что это был тяжелый крейсер, явно флагман. Была глушилка гипера. Решили взять наше судно на хапок. Наши эскины располагали нужной информацией по классификации боевых кораблей соседей, в том числе и империи Гарда. Среди них был тяжелый крейсер, 2 эскортных крейсера среднего класса, однотипные, класс 6, малый носитель и разведывательный фрегат. То есть здесь присутствовала стандартная патрульная 5 пограничного флота империи. Однако не все так просто. Судя по навигационным картам, мы пипец как далеко от их обычных патрульных маршрутов. Однако сейчас мы все же ближе к империи Гарда. Корпорантам приходилось летать рядом с ее границами. Директорат был дальше. Корабли были настоящие, все 3-го поколения. Идентификаторы выдавали их принадлежность к флоту империи. Но я чувствовал, что что-то не так. Корпоранты медлить не стали, не им противостоять военным. И сразу запросили, в чем дело. Получив в ответ приказ лечь в дрейф и приготовиться к досмотру, тут же выразили свое согласие, не пища, что, мол, это нарушение, территории нейтральные. А когда всех пассажиров и команду забрали на флагман, и на борту остался только капитан, мои предположения подтвердились. Капитан сдал маршрут и сейчас обговаривал с офицером империи, когда получит остальную часть денег. Аванс, половину суммы, он получил ранее. Дурачок, кто же в таких делах свидетелей оставляет? Не жить ему, как и тем, кого он вез. Подумав, я решил остаться. И не прогадал. Сначала перегонная команда неделю шакалила по судну, пока мы с промежуточным прыжком летели в определенный район этого участка космоса. Оказалось, там находилась тайная база СБ флота империи. И боевые корабли наверняка принадлежали этой службе. И хотя идентификаторы они не меняли, это ничего не значит. СБшники любят на себя чужую личину натягивать. Груз судна перегрузили на станцию. И перегонная команда в сопровождении одного среднего крейсера и носителя сопроводила судно для передачи новым хозяевам. Летели недолго, 2 суток. Крейсер и носитель остались в соседней системе, а судно передали явным пиратам. Они были на боевом корабле 1-го поколения, легком крейсере, как мне пояснили эскины судна. Программист СБ поработал с эскинами судна, затирая информацию о происходившем на борту. Я позволил ему это сделать, предварительно сохранив информацию у себя на носителе. После передачи судна стороны расстались. Челнок с перегонной командой забрал крейсер, и они улетели. Я по-прежнему оставался на судне. Интересно, куда полетят пираты? Оказалось, мы летели на пиратскую станцию, куда и прибыли через 4 дня. Станция свежая и живая, пусть и 1-е поколение. Судно поставили на парковку и начали проводить предпродажную подготовку, а я сошел на станцию с частью перегонной команды. Как? Взломал эскин на челноке и укрылся на время полета в реакторном отсеке. Когда все, в том числе и пилот, покинули борт челнока и отправились поразвлечься, я вышел в ангар. Здесь не было летных палуб и силовых щитов. Или шлюзовые, или вот так, как тут. Принимая судно, из ангара откачивают воздух, закрывают створки и снова закачивают воздух. Ангаром заведовал техник, который занимался обслуживанием малой авиации, по заказам. Через его планшет я связался с местным торговцем и предложил на продажу челнок за 2/3 цены. Торговец мигом примчался, изучил челнок и выдал мне банковский чип с деньгами. Я тут же скинул технику ангара процент за использование планшетом, и мы разошлись. Что будет дальше и будут ли меня искать пираты, у которых я увел челнок, я без понятия. У торговца его поди отбери, он уже коды у эскина сменил. Впрочем, это их проблемы. Кстати, деньги тут ходили в двух видах – электронные и банкноты в виде пластиковых карт с указанным номиналом. То есть от наличных тут еще не отошли. И ладно бы такие деньги ходили по всему Содружеству, так нет. Это касалось только электронных, а наличка использовалась исключительно в империи Гарда. 1000 кредитов на чипе и 200 банкнотами. Из них 20-ку отдал технику. А теперь погуляем. Нормальных магазинов тут не было, только лавки, торгующие новым товаром и поддержанным. В одной из них я купил планшет 3-го поколения, хотя пока он имеет хождение только у военных. Видимо, трофейный. После этого я оплатил абонемент местной связи сроком на месяц. Поползав в сети, нашел дорогую гостиницу, забронировал люкс и направился туда. Похоже, эту станцию я покину еще не скоро. С огромным любопытством я ползал по открытым торговым площадкам, где выставлялись лоты с артефактами древних. Но интересовали меня не они, а Старсейвер древних, висевший в системе. Похоже, он был здесь вроде памятника и местной достопримечательности. Пока мы входили в систему и летели до парковки, я жадно изучал корабль, который эскин и судно демонстрировали мне со всех сторон. 5-километровый гигант был похож на веретено. На его поверхности не было никаких выступов, ни дюз, ни башен орудий. Ну, дюз понятно, почему. Он по другим технологиям летает, а вооружение было втянуто в корпус. По сути, корабль был законсервирован. Представляю, как его пытались вскрыть. Он имеет зеркальную броню, которую не пробить известными сейчас технологиями. Так что местным только и остается содержать Старсейвер в качестве достопримечательности. Я уверен, на станции найдется немало представителей разных спецслужб, которые также нацелились на тушу гиганта, но не афишируют это. А вот если кто-то вскроет корабль, сразу появится флот. Тех, кто успеет первым. До лучшей местной гостиницы, носившей гордое название «Приют капитанов», я добрался на вызванной платформе, которая здесь заменяла такси. Везли одного меня, и пусть цены кусались, доставили быстро. По пути я видел двух псионов. Вот к чему они носят подобную спецодежду? Чтобы все издалека видели, что они псионы? Черные балахоны с низко опущенными капюшонами. Псионы не любили показывать лица. Идиоты и не лечатся. Мне стоит держаться от них подальше. Сейчас я перед ними беззащитен. Распотрошат мне мозги и привет. На платформе я долетел до гостиницы минут за 5, хотя станция была не маленькая. Я оплатил номер на 6 дней и полный пансион с кормежкой. Это все, на что хватило денег с проданного челнока. Одет я был в бронекомбинезон класса разведчик. Первоначально он упакован в виде спичечного коробка, но при активации пленкой растекается по телу. Носитель должен быть обнажен. Нательное белье в данном случае не предусмотрено. Есть люди, которые обязательно поинтересуются. А как в нем в туалет ходить? Поинтересуются. Все просто. По приказу у комбинезона образуются отверстия в нужном месте и нужного размера. Мой комбинезон тоже был запрограммирован. Это мощная вещь, может выдержать несколько выстрелов из бластера. Но не очередь, все же комбинезон, хоть и бронированный. Иглы из игольника тоже удержит, включая бронированные. Нечувствителен к нейроизлучению, хозяина защитит. Способен разворачиваться в виде скафандра, то есть хоть и планетарный, но и для космоса годится. Имеет функцию маскировки. Когда я был на Альбере, понаблюдал, в чем ходят работники корпорации. На планете в разной одежде, но на судах в комбинезонах для космоса. Я стащил у них один из запасных и изучил его. Непроработанная технология, ненадежная, хотя и второе поколение. Видно, недавно начали выпускать. Если вдруг в вакууме окажешься, может сработать, а может и не сработать. 50 на 50. А еще они одноразовые. Развернулся в скафандр, обратно не свернешь. Нужно нести к технику, причем специальному, по скафам. Однако их все равно носят. Альтернативы-то нет. Не ходить же постоянно в спасительных скафандрах. А ведь раньше так и делали. Я подслушал разговор пассажиров на эту тему. Это да, альтернативы нет. Оборудование древних не используешь. У них все, абсолютно все управляется через нейросеть. Такие бронекомбинезоны, как у меня, тоже. Встает вопрос. А как же я подчинил себе все оборудование, которого в бауле у меня предостаточно? Так на то я и инженер, и хакер. Я смог взломать управление бронекомбинезона. Коммуникатор-то мне подчинялся. Он же как раз и используется для временной замены сети в случае ее повреждения, либо как внешний носитель информации. С его помощью я смог подключиться к управлению комбинезоном и настроил его на управление коммуникатором, а не нейросетью. Так и с остальным оборудованием и вооружением. Бластер у меня 15-го поколения. У него как раз нет внешнего опознания для нейросети с возможностью использования через нее. Пользоваться оружием могу только я и в ручном режиме. Но и в ручном режиме это очень мощное оружие. Я нашел к нему запасные магазины, а не стандартные. Местные бластеры второго поколения, которые уже выпускаются в Содружестве, с моим не идут ни в какое сравнение. Впрочем, как и другое оружие. Еще у меня есть мощный армейский игольник, небольшой бластер скрытого ношения и станнер. Все, кроме двуствольного излучателя, я ношу на ремне в скрытых кобурах, чтобы не опознали, что за оружие. Тяжелый бластер лежит в бауле, а комбинезон мой замаскирован под местные, второго поколения, модель для инженеров темно-коричневого цвета. Бластер, игольник и станнер без коммуникатора не работают, блокируются. Убрать блокировку я так и не смог, точнее, не очень и пытался. Времени не было, нашлись дела поважнее. Все они имеют функцию распознавания владельца и все равно без разрешения сети, в моем случае это коммуникатор, стрелять не будут. Такая вот двойная страховка. Крайне тяжело разбираться с наследством древних их потомкам. Даже если кому-то удается поставить нейросеть древних, без баз знаний она мало что может. Эх, ладно. На борту станции наступил вечер. Мне принесли ужин, приготовленный из натуральных продуктов. Все было очень вкусно. Поужинав, я засел за планшет, роясь в торговых лотах линейки артефактов древних. В местном содружестве сохранился тот же древний язык, а потому исключены случаи, когда какую-нибудь хрень продают под видом дорогостоящего эксклюзива. По надписям ясно, что это и для чего. Но и купить стоящую вещь по цене хрени сложно, торговцы знают, что продают, и цены держат высокие. Для меня открывалась возможность сыграть на разнице цен на действующие и недействующие артефакты. То есть купить артефакт, который не смогли запустить аборигены, запустить его, что для меня не составит труда, и продать. Цена в таком случае подскочит в десятки раз. Но есть проблема. Станция наводнена разведками разных стран, которые, я уверен, отслеживают подобные явления. Раз проскочит два, а потом меня возьмут. Против псионов я ничего не смогу. Так что подобный вариант для меня тупиковый. А вот купить что-то неработающее и заставить работать для личных нужд вполне возможно. Тем более, по моему мнению, я недостаточно снаряжен. На складах планетарных баз планеты Альбера было далеко не все. Они были изрядно подчищены еще 17 веков назад. И теперь, благодаря местным торговым рядам, я смогу пополнить свои запасы. Только перед этим нужно взломать эскины станции, чтобы иметь преимущество. Этой же ночью я и пошел на дело. А чего тянуть? Проблем с эскинами не возникло. Это были скорее сильно разогнанные компы, чем полноценные эскины. Кластер из 40 штук едва тянул на одного эскина древних класса так третьего. Такие обычно ставят на легкие крейсера, руководить небольшим предприятием или, например, большой медсекцией. Я обнаружил, что искины ломались уже раз 20. Работа хакеров разных государств. Я же говорю, разведка работает. Количество маркеров на взлом и запросы превышало все возможные пределы. Процессоры были перегружены внештатными программами и приказами. И из-за этого кластер работал едва на 50%. За 2 дня я почистил их от всего налипшего, и теперь они работали отлично и только на меня, ну и выполняли приказы пиратов, номинальных хозяев станции. Меня, конечно, будут искать, но я не планировал здесь задерживаться. Старсейвер? А что Старсейвер? Висел тут веками, повисит и еще под охраной пиратов. Ничего ему не будет. А когда появится возможность, я его заберу. Когда я верну магию, я смогу открывать свой домен, привязанный к 3-й оболочке души. Ох, как я надеюсь, что он еще там, что Бог его не нашел. В домене есть свое небо и свой космос, и я смогу перегнать корабль в домен, а потом доставать его в разных мирах в случае необходимости. Я не хотел бросать корабль. Я вообще люблю коллекционировать прекрасное. А этот гигант совершенно точно прекрасен. Пока же я нашел ему замену. Благодаря эскинам я узнал, что на станции есть другой корабль древних в режиме консервации, пока не вскрытый. Его доставил буксир и пираты, отчаянно торгуясь, хранят его в одном из ангаров. Спецслужбы о нем знали, но пираты называли слишком высокую цену. Я решил угнать корабли у тех и у других. Это был легкий крейсер класса «Изгой», 19-го поколения, с зеркальной жидкой броней, которую так просто не вскрыть. Легкий рейдер с летной палубой. Длина — 300 метров. Ширина — 60 в самом широком месте, а это середина. Похож на веретено, что характерно для боевых кораблей древних. Гражданские суда все же имеют разную архитектуру. В большинстве своем форму шара, так удобнее перевозить грузы. Ну что же, я нахожусь на станции уже 2 суток, и скины взломаны и подчищены от всего лишнего. А чтобы отвлечь от себя внимание спецслужб, я слил представителям директората записи со скинов судна корпорантов, включая переговоры с капитаном и передачу судна пиратам. А еще через 3 часа слил те же записи в сеть пиратской станции. Ох, и шухер пошел. Пиратов нашли и начали трясти. А я тем временем, вскрыв незаметно ангар, готовился запустить рейдер древних и стать его владельцем. Работы дня на 3, не меньше. Нужно запустить реакторы и пробудить эскины, которых на борту 3. Управляющий, боевой и бытовой. Бытовой, если кто не знает, отвечает за быт команды, медсекцию, склады и летную палубу. Так вот, разбудить эскины не проблема. Прижимаешь к их зеркальной броне в любом месте электроды и даешь с особой последовательностью, можно сказать, кодом, разное напряжение. Для каждого типа корабля свой код подобного пробуждения. Говоря о типе, я имею в виду классификацию. Малые, средние и крупные боевые корабли. Я как инженер, естественно, все это знал. Знания вдолблены в память, не вырвешь. Проблема заключалась в другом, в несовпадении нормативов бывшего альянса и местного содружества. То есть, чтобы пробудить рейдер, мне нужно оборудование древних. Поэтому, пока ломал и чистил кластеры скинов станции, я заодно повторно прошелся по торговым рядам. Я уже знал, что мне нужно. Диагностический дроид древних. Да и любой техник подойдет. Вот только денег таких у меня не было. Торговцы знали, что продают. Разве что в специализации дроидов могли ошибаться. Даже неактивный дроид стоил не меньше 1000 кредов, а средняя зарплата в содружестве — около 200 кредитов. Ценный специалист мог получать 1000, но может 2. Это так, к примеру. Но зачем платить, если местные эскины мне подчиняются? Охраны складов здесь, по сути, не было. Не, может, для кого-то подобная охрана и является препятствием, но не для меня. Прошерстив сайты, я нашел аж 3 десятка разных дроидов. Меня интересовали только те, что находились в режиме консервации. Они похожи на шары. Тех, что пребывали в активном, развернутом состоянии, но при этом не работали. Я даже не рассматривал. И вот на третью ночь я проник на склад одного из торговцев, у которого было аж 6 таких шаров. Этот торговец держал самый крупный склад на станции. Ну и, понятное дело, меня интересовали не только дроиды. На станции тем временем стоял реальный шухер. Пираты прекрасно знали, что эскины у них взломаны. Пытались противостоять, но потом плюнули. Решили, что раз кластер им пока подчиняется, смысла дергаться нет. В общем, все знали, но ничего не делали. Всех такая ситуация устраивала. А тут раз, появляется неизвестный игрок и нагло лезет в хозяева станции. Станция была крупная, только постоянных жителей больше 100 000. И пираты не дураки. Держали на территории несколько ядерных грязных зарядов, подрыв которых гарантированно уничтожил бы станцию. Так что не давали по факту сменить владельцев. Я про бомбы знал, но меня это не волновало. Пока ищут наглого хакера и пытаются восстановить контроль над эскинами, я, пользуясь этой суматохой, решу свои вопросы. Идея поискать торговые сайты слотами артефактов древних и прибрать к рукам то, что нужно, а не искать самому, оказалась просто отличной. Так я гораздо быстрее обзаведусь всем необходимым.